Глава 16. Тревога, тревога. Избыток информации. Я вышел из дома задолго до рассвета, беспокойно проспав несколько часов на полу, прислонившись к дивану. Эдвард разбудил меня, когда щеки у Беллы покраснели, и занял мое место, чтобы ее охладить. Я потянулся и решил, что отдыхать хватит, пора за работу. «Спасибо», — тихо сказал Эдвард, поняв, что у меня на уме. «Если путь будет свободен, они пойдут сегодня. Я дам вам знать». Как же приятно было вернуться в звериное обличье. От долгого сидения мышцы у меня затекли, и я делал длинные прыжки, оббегая лес круг за кругом. «Доброе утро, Джейкоб!» — приветствовала меня Ли. «Хорошо, что ты не спишь. Давно Сет дрыхнет?» «Еще не дрыхну!» — сонно подумал он. «Но скоро вырублюсь. А что ты хотел?» «На час тебя хватит?» «Конечно, без проблем!» Сет тут же встряхнулся. «Давай сбегаем поглубже в лес», — предложил я Ли. «А ты, Сет, патрулируй границы». «Понял». Он легкой трустой двинулся по периметру. «Очередное задание от вампиров?» — проворчала Ли. «Тебе что-то не нравится?» «Нет, я просто обожаю нянчиться с пиявками». «Вот и хорошо, пора побегать». «О, это я с удовольствием». Ли была на дальнем западном конце границы, и вместо того, чтобы срезать путь через дом Каллинов, она побежала ко мне по кругу. Я рванул прямо на восток, зная, что если я расслаблюсь хоть на секунду, она быстро меня обгонит. «Нос к земле, Ли! Это не гонка, а разведка!» «Я могу делать и то, и другое, но все равно надеру тебе задницу!» Мы свернули на извилистый путь через восточные горы. Места были знакомые, мы патрулировали эти земли в прошлом году, когда ушли вампиры. Потом они вернулись, и мы восстановили границы, ведь земля по праву принадлежала Каллинам. Впрочем, теперь для Сэма это и не имело никакого значения. Договор потерял силу. Вопрос лишь в том, станет ли Сэм искать отбившихся от стада Каллинов, решивших поохотиться на собственной территории. Джаред сказал правду или воспользовался тем, что я не могу прочесть его мысли. Мы все глубже и глубже уходили в горы, однако следов стаи нигде не было. Временами нам попадали старые следы вампиров, но теперь их запахи были мне знакомы. Я дышал ими весь день. Я наткнулся на яркий относительно недавний след. Все Каллины, кроме Эдварда, приходили сюда, но потом забыли о том, что их заинтересовало, когда он привез домой беременную и умирающую жену. Я скрипнул зубами. Не мое дело. «Мы уже далеко забрались», — подметила Ли. «Ага. Если Сэм подстерегал здесь Каллинов, мы бы напали на его след». «По-моему, ему сейчас разумнее не вылезать из лапуш», — подумала Ли. «Он знает, что у вампиров появилось новое преимущество. 3 пары зорких глаз и 6 пар быстрых ног. Врасплох они нас не застанут». «Это всего лишь мера предосторожности, Ли». «Ах, да. Мы же не хотим подвергать наших драгоценных паразитов ненужному риску». «Вот именно». «Ты изменился, Джейкоб, до неузнаваемости». «И ты уже не та Ли, которую я знал и любил». «Верно? Теперь я бешу тебя меньше, чем Пол». «Как ни странно, да». «О, безумно рада». Мы опять побежали молча, настала пора разворачиваться. Но ни мне, ни Ли не хотелось. Бежать было приятно. Мы слишком засиделись на маленьком участке леса. А здесь вволю размяли мышцы и побегали по пересеченной местности. Неплохо бы поохотиться на обратном пути. Ли изрядно проголодалась. «Ням-ням!» — язвительно подумала она. «Ли, выкини с головы эти мысли. Волки так питаются, это нормально. И вкусно, если забыть о человеческих привычках». «Не надо меня успокаивать, Джейкоб. Я буду охотиться, даже если мне это не по душе». «Ладно, ладно», — быстро согласился я. «Хочет все усложнять, пожалуйста, мне-то какое дело?» Несколько минут она молчала, я решил, что нам пора обратно. «Спасибо», — вдруг подумала Ли изменившимся тоном. «За что?» «За то, что позволил мне остаться. Ты очень добр ко мне, Джейкоб. Я этого не заслужила». «Без проблем. Честное слово, я думала, тебя будет больше хлопот». Ли фыркнула, но не презрительно, а игриво. «Какой приятный комплимент!» «Не принимай близко к сердцу». «Ага, ты тоже». Она секунду помолчала. «Мне кажется, из тебя вышел хороший альфа. Не такой, как Сэм, другой. За тобой приятно идти, Джейкоб». От удивления у меня из головы вылетели все мысли, так что ответил я не сразу. «Ну, спасибо. Правда, я вряд ли смогу не принимать это близко к сердцу. Что на тебя нашло?» Ли тоже ответила не сразу, и я проследил за ее мыслями. Она думала о будущем, о том, что я сказал Джареду тем утром. «Придет время, и я снова иду в лес. Калины уедут, а Ли и Сет вернутся в стаю». «Я хочу остаться с тобой», — подумала Ли. Я был так потрясен, что ноги мне отказали, и я замер на месте. Ли пролетела мимо, резко остановилась и медленно подошла. «От меня не будет хлопот, клянусь. Я не буду за тобой волочиться. Делай, что хочешь, и я буду делать, что хочу. Тебе придется мириться со мной только в волчьем обличии». Она ходила туда-сюда, взволнованно виляя хвостом. «А раз уж я планирую бросить это все, как только смогу, перевоплощаться я буду нечасто». Я не нашелся с ответом. «Мне уже много лет не было так хорошо, как в твоей стае». «Я тоже хочу остаться», — тихо подумал Сет. Я не подозревал, что он внимательно нас слушает, патрулируя лес. «Мне здесь нравится». «Эй, ну-ка, Сет, у нас не будет стаи». Я собрался с мыслями, чтобы они звучали как можно убедительнее. «Сейчас у нас общая цель, но потом, когда все кончится, я хочу просто стать волком-одиночкой. Сет, ты не можешь жить без цели. Ты хороший, тебе всегда нужно кого-то защищать. Да и нельзя тебе уходить из лапуш. Надо окончить школу, подумать о будущем. А кто станет заботиться о Сью? Я не хочу ломать твою жизнь. Но...» «Джейкоб прав», — подумала Ли. «Ты со мной согласна?» «Конечно. Однако ко мне это все не относится. Я и так хотела уйти. Найду работу подальше от лапуш, запишусь на какие-нибудь курсы или займусь йогой и медитацией, наконец. Давно пора поработать над своим характером. И ради собственного душевного благополучия останусь в твоей стае. Джейкоб, ты же понимаешь, что это разумный выбор. Я не буду тебе мешать, ты не будешь мешать мне. И все будут довольны». Я развернулся и неторопливо побежал на запад. «Надо поразмыслить, Ли. Хорошо?» «Конечно. Сколько угодно». Назад мы бежали дольше. Я не торопился и думал только о том, чтобы не врезаться в дерево. Сет что-то тихо ворчал, но я не обращал на него внимания. Он знал, что я прав. Он не мог бросить маму, его долг — вернуться и защищать племя. А вот Ли так поступить не могла, и меня это пугало. «Два волка в стае. Физическое расстояние значения не имеет, мы все равно будем жутко близки. Интересно, об этом Ли подумала? Неужели ей настолько нужна свобода?» Пока я размышлял, Ли молчала, как будто пыталась доказать, что ужиться с ней будет нетрудно. Когда солнце взошло и осветило тучи над нашими головами, мы наткнулись на стадо чернохвостых оленей. Ли мысленно вздохнула, однако медлить не стала. Она нанесла стремительный и чистый удар, даже изящный, и повалила самого крупного самца, прежде чем тот успел испугаться. Я не отставал и выбрал в жертву самую крупную лань, быстро сломав ей шею зубами, чтобы она не почувствовала боли. Я видел, как Ли борется то с отвращением, то с голодом, и попытался облегчить ей задачу, позволив волку во мне завладеть моим разумом. Я долгое время жил в зверином обличии и умел полностью становиться волком, думать и действовать как животное. Во мне возобладали звериные инстинкты, и Ли это заметила. С минуту она медлила, а затем осторожно попробовала взглянуть на все моими глазами. Странное было ощущение, наши мысли еще никогда не переплетались так тесно. Теперь мы оба пытались думать одинаково. Как неудивительно, Ли это помогло. Она вспорола зубами шкуру на плече жертвы и оторвала большой кусок парного мяса. Вместо того, чтобы сморщиться от омерзения, Ли позволила своему волчьему «я» действовать инстинктивно. Она словно бы онемела и потеряла всякий рассудок. И благодаря этому смогла поесть спокойно. Мне не составило труда поступить так же. Я обрадовался, что по-прежнему это умею, ведь скоро я вернусь к волчьей жизни. Неужто и Ли станет ее частью? Неделю назад эта мысль привела бы меня в ужас. Я бы не смог терпеть Ли. Теперь я знал ее куда лучше, к тому же, избавившись от постоянной боли, она стала другим волком, другим человеком. Мы наелись досыта. «Спасибо», — сказала Ли позже, когда чистила морду и лапы о мокрую траву. «Я не стал утруждаться. Накрапывал дождь, да и на обратной дороге нам встретится речка, так что я еще искупаюсь. Мне даже понравилось думать, как ты». «Всегда пожалуйста». Сет еле шевелил лапами, когда мы вернулись на границу. Я велел ему спать, и через несколько секунд он уже отключился. «Опять пойдешь к кровопийцам?» — спросила Ли. «Может быть». «Тебе трудно там находиться и трудно держаться подальше?» «Понимаю». «Знаешь, Ли, я бы на твоем месте хорошенько подумала о своем будущем. В моей голове не останется приятных мыслей, и ты будешь постоянно терпеть мои муки». Ли ответила не сразу. «Звучит, конечно, не слишком обнадеживающе, но я лучше буду терпеть твою боль, чем свою». «Разумно». «Я представляю, как тебе будет плохо, Джейкоб. Я понимаю это. Возможно, даже лучше, чем ты думаешь. Мне не нравится Белла, но она твой Сэм. Ты никогда ее не получишь, а никто другой тебе не нужен». Я не смог ответить. «Тебе труднее, чем мне. Сэм, по крайней мере, счастлив. Он жив и здоров. Я люблю его настолько, что могу этому радоваться. Я хочу ему добра». Ли вздохнула. «Просто я не в силах видеть его счастье». «Нам обязательно об этом говорить?» «По-моему, да. Мне хочется, чтобы ты знал, со мной тебе хуже не будет. Черт, может, я тебе помогу? Я ведь не родилась бездушной Мегерой. Раньше я была хорошей». «Что-то не припомню». Мы оба рассмеялись. «Джейкоб, мне очень жаль, что ты так страдаешь. Жаль, что тебе не становится лучше, только хуже». «Спасибо, Ли». Она подумала о том, что было хуже, о мрачных картинах в моей голове. Я попытался от нее отгородиться, бесполезно. Ли смогла увидеть все со стороны, и от этого, признаться, мне полегчало. Возможно, через несколько лет я тоже смогу думать, как она. Ли увидела и забавную сторону моих визитов к вампирам. Ей понравились наши ругачки с Розали. Она мысленно захихикала и даже припомнила несколько анекдотов о блондинках, которые могли бы мне пригодиться. «Знаешь, в чем дикость?» — спросила Ли. «Ну, в нашем положении вообще все дико». «Я очень хорошо понимаю эту белобрысую ведьму». На секунду я решил, что Ли просто неудачно пошутила. Но потом, когда я осознал, что она говорит серьезно, меня охватила безудержная ярость. «Хорошо, что мы бегаем не вместе. Будь Ли на расстоянии укуса...» «Подожди, я объясню». «Не хочу даже слушать, я сваливаю». «Стой, стой!» — взмолилась она, пока я тщетно пытался успокоиться и перевоплотиться. «Ну хватит, Джейк!» «Знаешь, Ли, так ты точно не уговоришь меня остаться с тобой». «Господи, да чего ты так взбесился? Ты даже не понял, о чем я толкую». «Ну и о чем ты толкуешь?» Тут она снова превратилась в измученную и озлобленную Ли, которую я знал. «О том, каково это чувствовать себя генетическим тупиком!» Злоба в ее словах сбила меня с толку. Я не ожидал, что кто-то может разозлиться больше, чем я. «Не понимаю». «Понял бы, если бы не был таким же, как остальные. Если бы мои женские причуды...» Эти слова она подумала особенно ядовито. «Не пугали бы тебя до чертиков, как всех тупых самцов, и ты бы хоть раз задумался о том, что это значит». «О, что ж, надо признать, никому из нас не нравилось об этом думать. Да из чего бы? Конечно, я помню, в каком ужасе была Ли первый месяц, и как нас всех это раздражало. Забеременеть Ли не могла, разве что случилось чудо, непорочное зачатие или еще какая-нибудь жуть в этом духе. После Сэма-то у нее никого не было. Шли недели, ничего не происходило, и она начала осознавать, что ее тело изменилось. Перестала следовать законам природы. Ли охватила паника, кем же она стала. Неужели ее организм теперь устроен иначе только потому, что она превратилась в оборотня? Или наоборот, она превратилась в оборотня, потому что ее организм устроен иначе? Единственная женщина-оборотень за всю историю. Так, может, она и не женщина вовсе? Никому не хотелось видеть ее мучений, и в конце концов понять мы ее не могли. «Ты ведь знаешь теорию Сэма насчет запечатления?» Уже спокойнее подумала она. «Да, оно нужно для продолжения рода». «Верно, чтобы на свет появлялись новые оборотни. Выживание видов, естественный отбор. Оборотня влечет к тому, кто лучше всего подходит для передачи волчьего гена». Я молчал, ожидая разъяснений. «Если бы я годилась для этого, Сэм запечатлился бы на меня». От ее боли я замедлил бег. «Но я не гожусь. Во мне что-то не так. Я не могу передавать ген, несмотря на то, что в моем роду были оборотни. Так что я урод, ни на что негодная самка. Генетический тупик, и мы оба это знаем». «Не знаем», — возразил я. «Мало ли, что думает Сэм. Импринтинг случается, но почему, точно неизвестно. Убили, например, другое мнение». «Знаю, знаю. Он считает, мы запечатляемся, чтобы на свет появлялись более сильные оборотни. Поэтому вы, Сэмом, такие огромные и мощные, даже больше наших отцов. Но я все равно никогда не стану матерью. У меня менопауза. В 20 лет у меня менопауза!» Ох, как же я не хотел поднимать эту тему. «Ты гадаешь, Ли? Может, все из-за остановки времени? Уверен, когда ты перестанешь быть волком и опять начнешь стареть... «Все станет по-прежнему?» «Я бы тоже так думала, если бы на меня кто-нибудь запечатлелся. А этому не бывать, несмотря на мою внушительную родословную. Знаешь...» Задумчиво добавила Ли. «Если бы не ты, у Сета были бы все шансы стать альфой. Хотя бы по крови. Никому бы не пришло в голову рассматривать меня». «Слушай, чего ты так зациклилась на этом импринтинге? Почему не влюбишься, как все нормальные люди? Неужели ты и впрямь хочешь, чтобы у тебя не осталось никакого выбора?» «Ну, Сэм, Джаред, Пол, Квилл, они, как я погляжу, не против?» «А их никто и не спрашивал». «Разве ты не хочешь запечатлиться?» «Черт подери, нет». «Это потому, что ты уже любишь Беллу? Но от импринтинга любовь пройдет. Ты перестанешь страдать». «А ты бы отказалась от своих чувств к Сэму?» Ли поразмыслила над этим. «Наверное, да». Я вздохнул. Ли рассуждала куда более здраво, чем я. «Вернемся к тому, о чем я говорила, Джейкоб. Я понимаю, почему эта белобрысая вампирша такая холодная. Не в буквальном смысле слова, конечно. У нее одна цель в жизни. Больше всего на свете мы хотим того, чего не можем получить». «Ты бы тоже так поступила, как Розали? Убила бы человека, а именно это она и делает, не мешая Беллиной смерти ради ребенка. С каких это пор в тебе проснулся материнский инстинкт? Я просто хочу того, что мне недоступно. Будь я нормальной, возможно, мне бы это и в голову не пришло». «И ты способна на убийство?» — настаивал я, не давая Ли уйти от ответа. «Розали не убийца. Она просто восполняет то, чего ей не хватает в жизни. И если бы Белла попросила меня о помощи...» Ли задумалась. «Хоть я и невысокого о ней мнения, я бы поступила так же, как Розали». Из моей пасти вырвался громкий рык. «А будь все наоборот, я бы попросила о том же Беллу. И Розали попросила бы. Мы поступили бы одинаково». «Значит, ты такая же плохая?» «В том-то и штука. Когда осознаешь, что никогда не получишь желаемого, отчаиваешься». «Ну все, с меня хватит, разговор окончен». «Хорошо». Но мне было мало просто прекратить разговор. Я хотел более решительных действий. До места, где я спрятал одежду, оставалось всего миля, поэтому я перевоплотился и дошел пешком. О разговоре я больше не думал не потому, что думать было не о чем, просто мне надоело. Я бы никогда не понял этой точки зрения, но теперь Ли буквально засунула свои мысли и чувства в мою голову, и не понять их было трудно. «Решено. Когда все кончится, нам с Ли нечего делать вместе. Пусть хандрит у себя в лапуш. Один маленький приказ от Альфы никого не убьет». Было еще рано, когда я подошел к дому Калинов. Белла наверняка спала. Я решил заглянуть в гостиную, посмотреть, что там творится. дать Калинам добро на охоту и улечься где-нибудь на травке, а в волка перевоплотиться, когда уснет Ли. Однако в доме что-то оживленно обсуждали, возможно, Белла не спала. Сверху доносился гул какого-то аппарата. Рентген? Отлично. Первый день из четырех начинался просто прекрасно. Дверь мне открыла Элис. «Привет, волк!» «Привет, коротышка! Что там творится?» В гостиной было пусто, все разговоры шли наверху. Она пожала худенькими плечами. «Очередной перелом, кажется». Она произнесла это непринужденно, однако в уголках ее глаз я заметил огонь. Горели не только мы с Эдвардом. Элис тоже любила Беллу. «Опять ребро?» — хрипло спросил я. «Нет, кости таза». Поразительно, каким ударом для меня было каждое новое известие. Когда это прекратится? В конце концов, предугадать очередную катастрофу было нетрудно. Элис посмотрела на мои дрожащие руки. Мы оба прислушались к разговору наверху. «Я же говорила, хруст тебе почудился, Эдвард. Я бы на твоем месте проверила слух». Эдвард не ответил. Элис поморщилась. «Когда-нибудь он точно порвет ее на куски. Удивительно, что Розали этого не понимает. Или она рассчитывает на помощь Эммета?» «Здоровяка беру на себя», — предложил я. «А ты помоги Эдварду растерзать белобрысую». Элис натянуто улыбнулась. Тут все спустились в гостиную. На этот раз Беллу нес Эдвард. Она была бледной, как полотно, и обеими руками сжимала кружку с кровью. Любое движение явно причиняло ей страшную боль, хотя Эдвард и старался идти как можно ровнее. «Джейк!» — прошептала Белла и вымученно улыбнулась. Я молча уставился на нее. Эдвард осторожно положил Беллу на диван и сел на пол рядом с изголовьем. Сперва я удивился, почему Беллу не оставят наверху, но потом понял. Она сама так решила. Не хочет, чтобы вокруг была больничная обстановка. И Эдвард ей потакает. Ну, разумеется. Последним в гостиную спустился Карлайл. Его лицо было искажено тревогой. Он словно постарел и теперь вполне смахивал на обычного врача. «Карлайл», — сказал я, — «мы пробежали полпути до Сиэтла. Следов стаи нигде нет. Можете охотиться». «Спасибо, Джейкоб. Ты как раз вовремя. Мы проголодались». Он мельком взглянул на кружку, которую так крепко сжимала в руках Белла. «Честно говоря, вам не обязательно разбиваться на тройке. Наверняка Сэма Злопуши носа не кажет». Карлайл кивнул. «Удивительно, что он так легко послушался моего совета». «Хорошо, первыми пойдут Эсми, Элис, Джаспер и я. Потом Элис может взять Эммета и Ра...» «Ни за что!» — прошипела Розали. «Эммет может пойти с вами». «Тебе давно пора на охоту», — мягко произнес Карлайл. Розали его тон не смягчил. «Я буду охотиться вместе с ним», — прорычала она и мотнула головой в сторону Эдварда. Карлайл вздохнул. Джаспер с Эммитом в мгновение ока спустились по лестнице, и в ту же секунду к ним подлетела Элис. Эсми порхнула к ней. Карлайл положил руку на мое плечо. Она была ледяная, но я не отпрянул, а замер на месте. Отчасти от удивления, отчасти потому, что не хотел обижать Карлайла. «Спасибо». Еще раз поблагодарил он и вместе с остальной четверкой вылетел за дверь. Не успел я и вдохнуть, как вампиры промчались по лужайке и скрылись в лесу. Они проголодались куда сильнее, чем я думал. С минуту в гостиной стояла полная тишина. Я почувствовал на себе злобный взгляд и сразу догадался, чей. Вообще-то я планировал убраться из дома и где-нибудь похрапеть, но не мог же я упустить такую потрясающую возможность испортить белобрысой утро. Я не спеша подошел к креслу, стоявшему рядом с креслом Розали, и развалился в нем, склонив голову к Белле, а ногу вытянув так, что она оказалась рядом с белобрысой. «Фу, псиной завоняло!» Наморщив нос, сказала Розали. «А этот анекдот слышала, психованная? Как умирают клетки мозга у блондинок?» Она не ответила. «Ну, знаешь ответ?» Розали сверлила взглядом телевизор и не обращала на меня внимания. «Она слышала этот анекдот?» Спросил я Эдварда. На его напряженном лице не мелькнула даже тень улыбки. Он не сводил глаз Беллы. «Нет». «Отлично, тогда слушай, пиявка. Клетки мозга у блондинок умирают в одиночестве.